Иногда, как правило, напившись, Дебора Энн жаловалась на жизнь. «Я не могу получить помощь ни от города, ни от штата, ни от чертова федерального правительства. И почему?» «Потому что у нас еще остаются деньги от страховки и сделки с компанией. Вот почему. Кого-то волнует, что все уходит и ничего не приходит?» «Нет. Когда деньги закончатся, и мы переселимся в приют для бездомных на Лоу-Брайер-авеню, они получат право помогать. И это просто издевательство». Иногда Брейди смотрел на Фрэнки и думал: «Ты нам мешаешь, Фрэнки. Ты нам чертовски мешаешь». Иногда, часто, Брейди ненавидел весь этот грёбаный говённый мир. И если бы, как говорили по воскресеньям в телевизоре, Бог существовал, он бы прибрал Фрэнки на небеса, чтобы мать могла пойти работать, и они не оказались бы на улице. И не попали бы в приют на Лоу-Брайер-авеню, по которой, по словам матери, бродили только ниггеры-торчки с ножами и пистолетами. Если Бог был, почему он не позволил Фрэнки сразу задохнуться от этого грёбаного кусочка яблока? Почему позволил ему выйти из комы с поврежденным мозгом, а потом меняться только от плохого к худшему? Не было никакого Бога. И чтобы понять, что сама идея Бога нелепа, всего-то следовало понаблюдать за Фрэнки, как он ползает по ковру с чертовым Сэмми в руке, поднимается с пола, чтобы чуть похромать, а потом ползает вновь. Наконец Фрэнки умер. Произошло это быстро и в каком-то смысле напоминало наезд на людей у городского центра. Никакого продуманного плана, лишь осознание, что это надо сделать. Можно сказать, несчастный случай. Или судьба. Брейди не верил в Бога, но верил в судьбу. И иногда мужчине приходилось становиться правой рукой судьбы. Мать пекла блины на ужин. Фрэнки играл с Сэмми. Дверь в подвал была открыта. Как-то раз Дебора Энн купила две коробки дешевой туалетной бумаги на распродаже, и их держали в подвале. Но теперь бумага в ванных комнатах закончилась, и мать велела Брейди принести несколько рулонов. Он поднялся из подвала с полными руками и не стал закрывать дверь. А когда разнес туалетную бумагу по двум ваннам наверху и спустился на первый этаж, дверь в подвал так и осталась открытой. Фрэнки играл на полу, катая Сэмми и издавая рычащие звуки. В памперсе под красными штанами. Он находился уже в непосредственной близости от открытой двери и крутой лестницы. Но Дебора Энн не обращала на это никакого внимания и не попросила закрыть дверь Брейди, накрывавшую на стол. «Рррррр!» — рычал Фрэнки. «Рррррр!» Он толкнул пожарный автомобильчик. Сэмми покатился к порогу двери в подвал, ткнулся в него, остановился. Дебора Энн отошла от плиты, направилась к двери в подвал. Брейди думал, что она поднимет пожарный автомобильчик и отдаст Фрэнки, но она этого не сделала. Вместо этого пнула Сэмми, и он, стукаясь о ступени, полетел вниз до самого пола. «Упс», — сказала она, — «Сэмми упал. Бум-бум». В ее голосе не слышалось никаких эмоций. Брейди подошел. Произошедшее заинтересовало его. «Зачем ты это сделала, мама?» Дебора Энн уперла руки, из одной торчала лопаточка, которой она переворачивала блины, в бедра. «Потому что меня достало его рычание». Фрэнки открыл рот и заорал. «Заткнись, Фрэнки!» — рявкнул Брейди, но Фрэнки не заткнулся. Продолжая орать, выполз на верхнюю ступеньку и посмотрел вниз. «Включи свет, Брейди», — добавила Дебора все тем же бесстрастным голосом, «чтобы он увидел Сэмми». Брейди включил свет и посмотрел вниз. «Да», — кивнул он, — «там, в самом низу у лестницы. Видишь его, Фрэнки?» Фрэнки прополз чуть дальше, продолжая орать. Он смотрел вниз. Брейди вскинул глаза на мать. Дебора Энн Хартсфилд едва заметно кивнула. Брейди ни о чем не думал. Он просто пнул прикрытый штанами и подгузником зад Фрэнки. И тот покатился вниз, неуклюже кувыркаясь, отчего напомнил Брейди толстого брата Блюз, который крутил сальто в центральном проходе церкви. На первом кувырке Фрэнки продолжал орать, но на втором крепко приложился головой к бетонной ступеньке, и крик резко оборвался, словно Фрэнки был радиоприемником, и кто-то его выключил. Ужасно, конечно, но и забавно. Он кувыркнулся снова, ноги разошлись, напоминая букву «Y». А потом он ударился головой об пол. «Господи, Фрэнки упал!» — выкрикнула Дебрэн. Отбросила лопаточку и спустилась по лестнице. Брейди последовал за ней. Фрэнки сломал шею. Даже Брейди мог это сказать, глядя на неестественно повернутую голову. Но не умер. Он часто дышал. Кровь текла из носа. И ссадины у виска. Глаза двигались из стороны в сторону, но только они —